Клан древних богов очень любил охотиться на эту тварь, в конце концов, их культивация была основана на развитии смертного тела, об этом Ван Линь вслух не упомянул. «Брат Цзэн хорошо осведомлен, преклоняюсь перед тобой», — сказал Чи Ху. «Кто знает, действительно ли это правда, может он просто сам придумал им имя», — слегка хмыкнув, холодно произнесла Хонг Ди. Ван Линь равнодушно произнес: «Невежество, ты», — взгляд Хонг Ди вспыхнул. Чи Ху почувствовал надвигающуюся головную боль и хотел что-то сказать, но Ван Линь его перебил. «Обычно эта тварь ставит ловушки и ждет, пока еда сама придет к ней. Брат Чи Ху, быстро лети на север, эта тварь ищет еду, и она распространила свою ци пустого, так как она красного цвета, мы с ней точно не справимся». Чи Ху был потрясен: если он начнет двигаться на север, он будет полностью дезориентирован и снова потеряет направление. Он колебался, на самом деле у него тоже были некоторые сомнения в том, что сказал Ван Линь, просто он не мог высказаться так же прямо, как и Хонг Ди. Ван Линь мрачно вздохнул и, не сказав ни слова, спрыгнул с компаса, вытащил флаг ограничений, обернул им себя и ускорился, направляясь на север. «Брат Цзэн!» – ошеломленно крикнул Чи Ху. «Хорошо, что он ушел. Я не верю, что он действительно знает о той твари», — холодно прозвучал голос Хонг Ди. Чи Ху нахмурился, но чтобы обеспечить себе пути отхода, он, стиснув зубы, принимая во внимание все возможные риски, распространил свое божественное сознание в южном направлении. Очень быстро выражение его лица сильно изменилось, вдалеке он увидел волны красной ци, которые, быстро распространяясь, столкнулись с его сознанием. Чи Ху был потрясен. Без промедления он поменял направление движения компаса на север и ускорился до предела. Хонг Ди также была поражена, она проверила красный туман своим божественным сознанием, и ее лицо мгновенно исказилось в уродливой гримасе. После того, как Ван Линь покинул компас, его скорость сильно возросла, он мчался на север, хотя он не знал мощь волн красной ци, в памяти древнего бога Тусы эта красная волна оставила глубокий след. Поэтому, не раздумывая, он оставил компас и улетел один. Лицо Чи Ху было мрачнее тучи, компас летел на полной скорости, но он все равно не мог успокоиться. Красный туман, сильно испугавший его, почти мгновенно догнал их и ударил по компасу. Щелкающий звук послышался в воздухе. Один из углов компаса в момент удара волну красной ци внезапно просто исчез, будто проглоченный чем-то. Весь компас охватила небывалая дрожь, Чи Ху выплюнул кровь. Даже лицо Хонг Ди причудливо зарумянилось. «Хонг Ди, быстро, помогай, у меня нет времени, я полностью занят правлением компаса, используй свои техники против тумана», — заорал Чи Ху, на его лбу выступили капли холодного пота. В душе он сильно сожалел о том, что не послушался совета Цзэнню, иначе, со скоростью компаса, они бы не столкнулись сейчас с такой катастрофой. Перед лбом Хонг Ди, без промедления, снова появилась роза. Правой рукой она сорвала два лепестка и бросила их навстречу волне красной ци. Бам, бам. Два поражающих небеса взрыва всколыхнули все пространство. Красная волна ци мгновенно остановилась и разлетелась в стороны. Хонг Ди тонко вскрикнула и выплюнула полный рот крови. Взрывная волна ци снова заставила оба глаза Чи Ху покраснеть. Его управление компасом сразу ухудшилось. Они избежали волны красной ци, но все еще были в опасности. Волна красной ци под ударом лепестков розы разделилась, и в этом месте появился огромный рот. Он открылся и быстро набросился на компас. Бам! Большой рот сомкнулся и заставляя компас снова трястись. По его поверхности зазмеились трещины. Чи Ху растрачивал последние остатки своих сил. Лицо Хонг Ди стало совсем бледным. Бам! Проглочен еще один кусок компаса. От куска остался только исчезающий след. Хонг Ди, еще сильнее стиснув зубы, оторвала от розы еще лепесток и бросила его навстречу волне ци. Бам-бам-бам. Интенсивные звуки взрывов донеслись до Ван Линя издалека. Его уголки рта расползлись в ехидной улыбке, и он ускорился еще больше. Огромный рот проглотил волну красной ци и мгновенно рассеялся. Наконец, компас, полностью освободившись, метеором понесся на север. Лицо Хонг Ди никогда еще не было настолько уродливым. Почти все лепестки на розе исчезли, их осталось всего три, такую потерю будет трудно восполнить. Внезапно Ван Линь остановился в воздухе. Обернувшись, он посмотрел туда, откуда прилетел, и через некоторое время он увидел изрядно потрепанный компас. Заметив Ван Линя, Чи Ху бросил управление компасом и слегка улыбнулся. В текущий момент Значение Ван Линя сильно возросло и полностью превзошло Хонг Ди. Он глубоко вздохнул и остановил компас рядом с Ван Линем. Натянув на лицо улыбку, он сказал: «Брат Цзэн, забирайся к нам снова». Ван Линь без колебаний двинулся и опустился на восточную сторону компаса, а потом сел, скрестив ноги. Этот компас потерял очень большой кусок, из четырех углов остались только три. Восточный, северный и западный. «Брат Цзэн, та волна, мы знали слишком мало, волна Красной Ци, что это была за техника той твари, и куда нам теперь двигаться?» Стеснительно спросил Чиху. Лицо Хонг Ди было перекошено, она молчала. «После успешного побега от волны Ци, какое-то время опасности не будет, брат Чиху, можешь следовать карте», — Ван Линь равнодушно произнес. Чиху горько улыбнулся и кивнул, внутри он мрачно вздохнул, он должен выбрать кратчайший путь, так как компас с такими повреждениями не сможет лететь долго. Через несколько дней Чиху наконец все спланировал и компас быстро полетел к цели. Всю дорогу Хонг Ди молчала. Ван Линь обследовал дорогу и пару раз предупреждал Чиху о смене направления, тот же без промедления выполнял команду. В пустоте жили разнообразные существа, опыт Ван Линя возрос в несколько раз и продолжал увеличиваться. В этом полете, из многих существ, бывших в памяти древнего бога Тусы, он встретился с 11. Под его руководством компас облетал критичные места стороной, хоть они и шокировали, но опасными не были. Расстояние до пункта назначения все уменьшалось и уменьшалось. Навигация в пустоте затрачивала очень много времени, эти странные существа находились повсюду, но к этому моменту прошло уже 10 дней, как они не встречали лицом к лицу ни одну из них. Ван Линь сидел, скрестив ноги, на компасе, время от времени он с Чиху мысленно общались друг с другом. Оба считали такой разговор очень полезным. «Мой великий демонический клан на самом деле не с планеты Сузаку. Бесчисленное количество лет назад наш предок мигрировал сюда, поэтому природа некоторых магических техник отличается», — сказал Чиху с улыбкой. Ван Линь кинул про себя. Время шло, в этот день Ван Линя медитировал с закрытыми глазами, но вдруг он что-то почувствовал через блуждающую душу. Внезапно он стремительно открыл глаза и посмотрел вдаль. Блуждающая душа помогла ему обнаружить плавающий вдали предмет, нескольких метров в диаметре. Плавающий предмет выглядел, как большой кусок камня, его вершину окутывало двойное золотое сияние, золотой-фиолетовый камень. Внутри Ван Линь весь встряхнулся. В памяти древнего бога Тусы, создание звездного компаса, как раз включало в себя этот золотой пурпурный камень. Если бы он не видел до этого звездный компас, то Ван Линь, возможно, бы не был так рад. Но в этот момент взгляд Ван Линя сверкнул, он встал и равнодушно произнес: «Брат Чиху, подожди немного меня, я нашел материал для очищения неподалеку, когда я вернусь, мы продолжим движение, это не займет много времени». Произнеся это, он не стал ждать, пока кто-либо что-то ответит, он устремился к золотому пурпурному камню, быстро поглощая расстояние. Почувствовав небесное Дао в прошлый раз и встретив Тян Юнцзы, я узнал, что если у меня получится выбраться с планеты Сузаку и найти Тян Юнцзы, то тот возьмет меня в ученики, научит своей технике культивации и обеспечит дорогу к небесам. Эту возможность я просто не могу упустить, следовательно, мне необходим звездный компас. Его скорость была запредельной, и через некоторое время он прибыл к золотому пурпурному камню. Осмотрев камень, Ван Линь глубоко вздохнул, поместил его в пространственную сумку и развернулся обратно. После возвращения к компасу, Чиху поинтересовался, что именно он нашел. Ван Линь же улыбнулся и уклонился от разговора. Итак, прошел месяц, Ван Линь все время осматривал окрестности, но, к сожалению, больше не обнаружил никаких интересных материалов. В этот день компас внезапно судорожно затрясся, на нем снова появились трещины, быстро распространяясь по его поверхности. Тем временем, изнутри компаса внезапно появилось мощное сопротивление и три человека сразу спрыгнули с него. Компас перенес сильные повреждения, он больше не может лететь, теперь все зависит только от наших собственных сил. Место назначения не так далеко отсюда, на полной скорости путь займет 3 дня. Чиху через силу улыбнулся, правой рукой он поманил компас, который тут же уменьшился и приземлился ему на руку. 3 дня промелькнули одной вспышкой, и на 4-й день... Ван Линь увидел вдалеке землю. Это был первый осколок царства бессмертных. Глава 313. Женский труп даже лучше. Поверхность земли была бесплодна, повсюду такие разломы, что не было видно дна, небо также испещрено бесчисленными разломами, которые время от времени сливались и исчезали. Несколько разрушенных зданий тут и там выглядывали из земли. «Да, это здесь, очень давно предок точно так же описывал первый осколок», — сказал Чиху. По прибытию, его взгляд засверкал. Затем он опустил свою голову и стал медитировать, распространив повсюду божественное сознание, как будто он искал какое-то место. Ван Линь нахмурился, осмотревшись, он внезапно сказал: «Брат Чиху, если место, описанное на нефрите, расположено на перекрывающихся осколках, известно, на каком из них оно точно находится?» Хонг Ди, долгое время молчавшая, в этот раз слегка фыркнула и сказала: «Что за чушь, наверняка на втором. Это место царства бессмертных с пересекающимися осколками, это не может быть так просто». Ван Линь сосредоточенно взглянул и холодно произнес: «Невежество». Оказавшись поруганной, Хонг Ди снова уставилась на Ван Линя, в ее взгляде читалась только жажда убийства. Чиху, улыбнувшись через силу, быстро поднял голову и сказал: «Брат Цзэн, это и в самом деле на втором осколке, но предок Сима его клана предположил, что возможно есть и третий». Хонг Ди была потрясена, ее глаза вспыхнули, она поколебалась, но промолчала. Ван Линь оставался невозмутимым, он всегда чувствовал, если что-то было не так, раньше он чувствовал подобное от людей, преследовавших его, это было крайне странное чувство, не связанное с культивацией. Но попытки убийства Ван Линя на протяжении многих лет дали ему способность почувствовать приближение опасности. «Нашел, идите за мной». Спустя долгое время послышался голос Чиху, после чего он двинулся вперед и взлетел. Вскоре три человека оказались на северо-восточной стороне. «Это здесь, предок Си оставил после себя отметку цветка сливы, мои расчеты оказались верны». С этими словами и улыбкой на лице Чиху начал спускаться к пропасти. Ван Линь опустил голову и осмотрел пропасть, она действительно была в форме цветка сливы. Чиху спрыгнул в пропасть, Хонг Ди, глянув на Ван Линя, последовала прямо за ним. Ван Линь распространил свое божественное сознание, исследуя, но эта пропасть казалась бездонной, и немного поколебавшись, он тоже прыгнул в нее. Спустя какое-то время после того, как троица вошла в пропасть, держа в руке бутылку из тыквы, появился мужчина средних лет. Отхлебнув вино, он махнул рукой, и перед ним появилась большая пагода, труп женщины в белых одеждах снова вылетел оттуда и был подхвачен мужчиной. Мужчина посмотрел на труп, слегка помотал головой и промолвил: «Тинг, боюсь, младшее поколение желает отправиться в напрасное путешествие, нефритовый гроб бессмертного из того места уже давно оказался у меня в пагоде». Какая жалость, что нефритовый гроб бессмертного неожиданно был полностью поглощен по прошествии нескольких тысяч лет. «Тинг, можешь быть уверена, я смогу найти еще больше нефритов бессмертных, на третьем осколке точно должен находиться нефрит бессмертного». Говоря это, он слегка поцеловал в лоб труп женщины, но в этот момент его взгляд изменился, обе руки мгновенно дернулись, пагода вместе с трупом женщины моментально исчезли, а мужчина остался смотреть в небо. Из неба, на которое он смотрел, вдруг послышался рев, в нем образовались разломы, и из них вышел старик. Он был седой с морщинами на лице, но его скорость была необычайно высокой, в одно мгновение он отлетел от разлома подальше. «С какой целью, в этом проклятом месте, на каждом осколке рядом со мной гуляет этот старик, или он до сих пор не нашел труп бессмертного?» Старик вздохнул, спустился с облаков и, увидев мужчину средних лет, сказал: «Здравствуй, здравствуй». Брови мужчины средних лет нахмурились, он пришел с планеты Сузаку, и только этот старик вызывал страх у него своей культивацией, он мог видеть, что она была такой же, как и у него, средняя стадия трансформации души, инбянь. Но, даже прожив долгие годы на планете Сузаку, он ни разу не встречал этого человека среди культиваторов стадии трансформации души, их не так и много. Мужчина средних лет был уверен, он знал каждого из них. Он молча смотрел на старика, потом развернулся и бросился в яму. «Даже не ответил мне, совсем не имеет манер». Старик коснулся своего носа, глянул в пропасть, в которой исчез мужчина средних лет, и когда уже собрался уходить, внезапно ощутил, как зачесался его нос, и он начал крутиться, осматривая окрестности. «Отлично, Ци смерти». «Верно, это Ци смерти, запах трупа бессмертного. Я никогда не ошибаюсь. Похоже, это труп женщины. Ха-ха, женский труп даже лучше». Оба глаза старика ярко сияли, осмотревшись еще раз, он внезапно уставился на пропасть, в которую прыгнул мужчина средних лет. Тело старика двинулось вперед и быстро опустилось следом за ним. «Тогда я смогу выполнить задачу мастера секты и покину планету Сузаку, куда даже птицы не гадит, кит», пословица. «Пустое место, бесполезное, бесперспективное. Мастер секты тоже винил мою секту трупа Инь в том, что она не имеет ни одного достойного трупа смертного. Зачем тогда они хотят труп бессмертного? Я даже не знаю, можно ли на какой-нибудь другой планете почувствовать настолько уникальный запах». Лицо старика выражало счастье, пока он размышлял. Прыгнув внутрь пропасти, Ван Линь и остальные быстро летели вниз. Никто не знает, как долго они падали, но в пропасти не было видно дна. Тем временем, таинственная сила, сопротивляющаяся их движению, становилась все сильнее и сильнее. «Это здесь, как только мы спустимся, то сразу попадем в место, изображенное на нефрите, но учтите, там есть запечатывающие ограничения, однако с нашей общей силой за некоторое время мы их откроем». В голосе Чиху звенел восторг. Три человека продолжали спуск, сопротивление становилось сильнее, и к этому моменту оно достигло достаточного уровня, чтобы замедлить их падение. Время шло, и сопротивление усиливалось. Ван Линь глубоко вздохнул и окутал себя слоем духовной силы, сопротивляясь давлению. Сам же он подсчитал, что это падение уже превысило десятки тысяч метров, однако дна так и не было видно. Распространив божественное сознание, он заметил, что не может расширить его дальше тысячи метров из-за какой-то мистической силы. Ван Линь глянул на Хонг Ди, ее тело испускало синий свет, а лицо не выражало эмоций. Что до Чиху, на его лбу виднелся след печати в виде топора, который яростно искрился, время от времени мерцая. Из-за этой печати под действием мистической силы сопротивление снаружи его тела уменьшалось. Время медленно шло, никто не знает, сколько точно прошло времени, когда Чиху вдруг восторженно воскликнул: «Добрались!» Ван Линь был поражен силой давления, он хлопнул по пространственной сумке, достал флаг ограничений и быстро взмахнул им, когда все трое внезапно одновременно прибыли на поверхность. В мгновение до того, как они прибыли, перед глазами Ван Линя взорвался шар света, он был подобен вспышке размером 10 тысяч метров, флаг ограничений в руке Ван Линя задрожал, мгновенно окутав все его тело защитой. Когда глаза перестало колоть, он решил глянуть одним глазом на происходящее, и внезапно, выражение лица стало довольно странным. Место, куда они прибыли, не было большим, всего несколько тысяч метров. В центре здесь имелся пруд, только пруд. Над водой не было гроба с белым телом, а над гробом не было трех мечей бессмертного, которые были изображены на нефрите. Что касается травы духа, ее тоже не было, совсем. Помимо отсутствия сокровищ, если сравнивать с рисунком на нефрите, было абсолютно идентичным. Чиху непонимающе смотрел перед собой, в его голове не осталось ни единой мысли, они так старались, что даже потеряли компас и, наконец, прибыв сюда, обнаружили отсутствие клада. Он никак не мог подумать, что такое могло случиться. Хонг Ди холодно ухмыльнулась, она начинала злиться и сказала: «Чиху, это место, о котором ты говорил. Я потратила столько лепестков розы ради этого. Если ты не дашь мне исчерпывающее объяснение, я не остановлюсь». Ван Линь странно осмотрел все вокруг и не мог ничего больше сделать, как слегка улыбнуться. Он не был так зол, как Хонг Ди, в конце концов, он ничего не потерял, наоборот, он получил золотой пурпурный камень. Это приобретение заслуживало такого путешествия. Думая об этом, он медленно двигался вокруг, пытаясь обнаружить хоть что-нибудь ценное. Оба глаза Хонг Ди выражали злость, она тоже спешно искала, желая найти какое-нибудь сокровище. Чиху растерянно наблюдал за этим и бормотал: «Как такое может быть возможным? После всего, что мне открыл предок Си об этом месте, прийти сюда и забрать». Да, видимо, так и было. Он горько покачал головой, потом повернулся к Ван Лину и Хонг Ди, которые продолжали поиски, сжал кулак одной руки другой и сказал: «Товарищи культиваторы, это было необдуманно, сожалею, я тоже не ожидал, что он так поступит». Хонг Ди почти сошла с ума, она повернула голову и уставилась на Чиху, проговаривая каждое слово. Она сказала: «Необдуманно, ты можешь компенсировать мне потерю моих цветков? Чиху, я думаю, ты уже давно знал, что так и будет, страшась трудностей пути, ты намеренно позаимствовал мою силу, имея свою, иную цель, но сейчас, если ты не предоставишь мне приемлемое объяснение, то не вини меня, Хонг Ди, за разрушение многих поколений дружеских отношений». Ван Линь оставался спокойным, тщательно осматривая окрестности. Было жаль оставаться с пустыми руками, но вот его взгляд упал на поверхность пруда. Тщательно осмотрев его, он понял, что у черного, как смоль, пруда не было видно дна. Когда Чи Ху услышал слова Хонг Ди, его лицо мгновенно его стало неприглядным, но он сдержал себя и тяжелым голосом произнес: «Хонг Ди, после возвращения на планету Сузаку, я сообщу об этом старшим, но утверждая, что я преследовал свою, другую цель, ты абсолютно не права. Я Чи Ху, молодой глава великого клана демонов, хотя в сравнении с тобой Хонг Ди ценимый на вес золота я и ниже, но все же отвечаю за свои слова». Хонг Ди холодно ухмыльнулась и уже хотела что-то сказать, но внезапно Ван Линь спросил: «Чи Ху, ты говорил прежде, что это место имеет 3 уровня. Чи Ху оказался потрясен, его глаза немедленно вспыхнули, и он сказал: «Брат Цзэн Ню, да, предок Си моего клана определил, что есть еще и 3-й осколок. Предок Си твоего клана также говорил, что и на 2-м найдутся сокровища». Холодный высмеяла Хонг Ди. Чи Ху был мрачен, он взглянул на Хонг Ди, и спустя долгое время глубоко вздохнул, развернулся и пошел к Ван Линю, его взгляд упал на пруд. «Если есть 3-й, то здесь должен быть проход на него», — медленно сказал Ван Линь. Хонг Ди хмыкнула, ее тело двинулось вперед, она прибыла к пруду и посмотрела внутрь. В этот момент, из пропасти сверху, из которой они попали сюда, внезапно появился человек. Как только он появился, он шагнул вперед, прямо к Ван Линю и повис прямо над прудом. От его тела распространилось силовое давление, цвет лица Чи Ху стало белым, он выплюнул полный рот крови и мгновенно отступил назад. Что до Хонг Ди, она всего лишь издала очаровательный крик и тоже отошла назад. В ее глазах читался шок. Ван Линь был самым бдительным, он раньше всех заметил, что кто-то следует за ними, и в момент, когда человек появился, он почти мгновенно перенесся на противоположную сторону пруда. Он не пострадал, хотя его лицо и чуть зарумянилось, так что он отступил на несколько шагов назад. А во, человек глянул на Ван Линя, потом поднес ко рту тыкву и сделал большой глоток. Предок 5 стихий Чжоуи. Чи Ху еле сдержал крик. Мужчина средних лет показал зубы в улыбке и сказал: «Ребенок из великого клана демонов, ты знаешь меня?» Когда Хонг Ди услышала имя Чжоуи, ее лицо резко изменилось, ее глаза показывали скрытое чувство омерзения, которое она испытывала. Чи Ху спеша уважительно продолжил: «Младшие поколения, представитель великого клана демонов Чи Ху, приветствует предка. Имя старшего еще с детства было у младшего поколения, как гром в ушах. Еще в детстве, во время его обучения, как молодому главе великого клана демонов ему ставился акцент на запоминание всех портретов культиваторов стадии трансформации души. Сейчас, увидев красную тыкву, он мгновенно узнал его. Странной особенностью этого Чжоуи было его хобби. Это хобби было действительно необычным, потому оно хорошо сохранилось в памяти Чи Ху». Глава 314. Мужчина средних лет слегка улыбнулся, бросил быстрый взгляд на Хонг Ди и, наконец, остановившись взглядом на Ван Линя, сказал: «Парень быстро среагировал. Похоже, ты обнаружил меня с самого начала вашего путешествия». Ван Линь, оставаясь спокойным, уважительно произнес: «Младший имел лишь слабое ощущение, но не был достаточно уверен». Чи Ху и Хонг Ди поменялись в лице, услышав слова этих двоих. «Нефритовый гроб отсюда я уже забрал, вы трое можете возвращаться», — сказал мужчина средних лет. Чи Ху попытался быстро улыбнуться. Глаза Хонг Ди сверкнули, она смотрела в сторону пруда и молчала. Мужчина средних лет натянуто улыбнулся и сказал: «Там действительно 3-й осколок, если не боишься умереть, можешь попробовать, пруд как раз и есть вход». Внезапно сверху раздался резкий, пронзительный звук, мгновением позже сверху опустилась странная тень. «Ха-ха, как у вас оживлено!» Тень остановилась в воздухе, это был седоволосый старик. Взгляд мужчины средних лет мгновенно затуманился, он уставился на старика и сказал: «Вы с самого начала следовали за нами, по какой причине?» Старик засмеялся, сказав: «У меня не было причин, мне интересен только 3-й осколок. Что такое, не позволите мне пройти?» Мужчина средних лет холодно хмыкнул и, не сказав ни слова, сделал шаг вперед. Бам! В глубине пруда возник взрыв, Вода сразу разошлась во все стороны, обнажая дно пруда и вход в пещеру. Мужчина средних лет двинулся вперед и исчез внутри со скоростью молнии. Глаза седого старика сверкнули, он последовал за ним. Хонг Ди прикусила губки, в этот раз потеря была бы весьма значительной, снова вернуться с пустыми руками она не хотела, поэтому привлекательная женщина тоже направилась вперед и погрузилась в пещеру внутри пруда. Даже если бы это была пасть дракона, она должна была туда войти. Кит идиома пасть дракона-тигра, жутко опасное место. Чиху глянул на Ван Линя, натянуто улыбнулся и спросил: «Старший брат, готов ли ты изучить это место, или лучше оставим все на них?» Лицо Ван Линя оставалось спокойным, он не ответил, но спросил: «Брат Чиху, этот Чжоуи, кто он?» Выражение лица Чиху исказилось в странной гримасе, немного поколебавшись, не открывая рта, он направил свои слова прямо к Ван Линю. «Старший брат, этот человек с нашей планеты Сузаку, один из немногих культиваторов стадии трансформации души, Инбянь, его культивация неизмеримо глубока, но у него есть специфическое хобби – некрофилия». «Некрофил?» – Ван Линь был поражен. «Не говори, если он услышит, то без сомнения это будет твоя смерть», – поспешно сказал Чиху, после чего он сложил руки в знак уважения и слегка поклонившись, спросил: «Старший брат, младший желает отправиться осмотреть пещеру, лучше ведь пойти по уже пройденному пути?» Ван Линь, немного поколебавшись, кивнул, после чего два человека друг за другом влетели в пещеру. Пещера в пруду была неглубокой, два человека быстро проникли внутрь, через некоторое время оба возникли в месте, которое казалось хрустальным миром. Повсюду здесь были белые кристаллы, острые, как меч. Сильные порывы ци царства бессмертных испускались этими кристаллами, заполняя все вокруг. Вдали Хонг Ди держала в руках бутыли с тыквы, быстро собирая ци бессмертных. Глаза Чиху блеснули счастьем, он без промедления хлопнул по своему поясному мешку, из него вылетела небольшая черная сумка, когда она затряслась, ци бессмертных волной хлынула внутрь. В тот же момент его тело опустилось на один из верхних кристаллов, внезапно произошел взрыв, послышался лязг металла, но кристалл остался нетронутым. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он также вытащил из мешка дерево духа и начал с его помощью поглощать ци бессмертных. Эти трое поддерживали полную тишину, занимаясь только поглощением. Дерево духа Ван Линя, естественно, не было таинственным сокровищем, как у Чиху и других, потому скорость поглощения различалась. Но, через некоторое время вдалеке послышался один взрыв за другим, голос мужчины средних лет Чжоу и раздался оттуда: «Старый пень, ты все не отстанешь. Здесь, в царстве бессмертных, в достатке бессмертной ци, но ты ее не собираешь. Зачем ты преследуешь меня? От тебя исходит ци смерти, кончено же, я хочу следовать за тобой». Двое людей разговаривали, но видны были только радуги, следующие друг за другом. Пара радуг быстро направлялась к Ван Линю и остальным двоим. Через мгновение, они оказались рядом. Взгляд мужчины средних лет сверкнул, его правая рука поднялась и схватила воздух, потянула назад, и немедленно позади него появился гигантский вихрь, моментально его сила всасывания распространилась повсюду. Кристаллы со всей земли немедленно начали издавать треск, можно было видеть, как по их поверхности побежали маленькие трещины. Хруст, дзинь, хрясь. Огромное количество сломанных кристаллов засосало в водоворот вихря. Цвет лица, стоявшего позади Чжоу и старика, изменился, его обе руки быстро задвигались, вызывая секретное искусство. Позади него вдруг показался гигантский гроб с телом, и тело и гроб были полностью красными. Старик подпрыгнул и встал поверх гроба, это помогло ему выстоять против всасывающей силы. Всего два человека, и место с ци царства бессмертных сразу же наполнилось хаосом. Большой закон имперского духа: «Ха-ха, ты действительно Чжоуи, некрофил Чжоуи, и я говорю тебе, твоя ци смерти действительно плотная», — со смехом прокричал уставившийся на вихрь старик. Как только он хлопнул рукой по гробу, изнутри донесся звук, похожий на то, как если бы кто-то скреб когтями по крышке гроба. Звук был невероятно раздражающим и резал слух, казалось, он обладал неисчерпаемой силой, и в то же время черная ци начала просачиваться из гроба, принимая вид гигантского дьявольского когтя. Этот дьявольский коготь, черный как смоль, сверкнул и набросился на вихрь. Бах! Один громкий удар, весь третий осколок царства древних богов внезапно завибрировал, земля разверзлась, бесчисленное количество кристаллов превратились в пепел или улетели в трещины в земле, как будто пожираемые 11 раскрытыми ртами. Цы царства бессмертных, свободно улетучиваясь через эти открытые рты, полностью рассеялась, почти мгновенно вся цы бессмертных исчезла и не осталось ничего. Секта трупа инь. Уважаемый старший, вы должно быть старейшина секты трупа инь, если мы вдвоем начнем здесь битву, то осколки царства бессмертных полностью рассыплются. Этот осколок разрушится из-за нас двоих и нашего уровня культивации. Но мы можем этого избежать. Я могу вам сказать, что здесь есть 6 осколков царства бессмертных, которые пересекаются друг с другом. Чтобы развалить все, нужно взорвать всего один. В этот момент, даже если вы на уровне восхождения, то даже тогда для вас не будет возможности убежать, сказал мужчина среднего возраста Чжоу и с мрачным лицом. Выражение лица старика изменилось, после чего он сверкнул глазами, его тело внезапно исчезло с гроба, и вновь появилось позади Хонгди. Хонгди яростно обернулась, старик улыбнулся ей, но улыбка его была мрачной. «Девчонка, я позаимствую твое тело». Внезапно 7 отверстий старика начали испускать черную ци, похожую на 7 маленьких змеек, которые с невероятно большой скоростью впились в 7 отверстий тела Хонгди. На лице Хонгди впервые показалось удивление, она знала, что сопротивление бесполезно, но немедленно подняв правую руку и указав на запястье, на котором был нефритовый браслет, она резким голосом произнесла: «Предок, вы должны узнать эту вещь, символ основного ученика страны Сюэ-Юэ, единый браслет процветания». Старик застыл с блеском в глазах. В это время маленькие змейки уже глубоко проникли в голову Хонгди через 7 отверстий, ее лицо из полного жизни превратилось в мертвецки черное. Борясь из последних сил, она сказала: «Предок, этот браслет соединен с моим изначальным духом, если я умру, этот браслет немедленно взорвется, в тот момент, когда это случится, этот осколок царства бессмертных тоже определенно взорвется, вам не спрятаться. Даже если сбежите, на всей планете Сузаку вы не найдете убежище, это символ основного ученика страны Сюэ-Юэ, если его носитель когда-нибудь умрет». Страна Сюэ-Юэ найдет убийцу специальным методом и будет гнаться за ним по всей планете Сузаку. Бровь старика дернулась, слегка хмыкнув, он сказал: «Девчонка, вздохни с облегчением, я не убью тебя». Сказав, он глянул на мужчину средних лет и произнес: «Чжоуи, я, с помощью тела этой женщины сражусь с тобой и таким образом не смогу разрушить осколок царства своей критической атакой. Ты примешь вызов?» Чжоуи мрачно глянул и сказал: «Ты все-таки хочешь сделать это? Зачем?» Старик ухмыльнулся и произнес: «У тебя есть труп бессмертного, мой нос не обмануть, я хочу этот труп». Дракон вызвал ярость императора. Дракон, Чжоуи, император старейшина из секты Интрупа, Кит Идиома. Что касается Чжоуи, поводом для вызова его императорской ярости было упоминание женского трупа. Ребенок опять пришел отбирать все, что есть у других, он должен умереть. Смерть, смерть, смерть. Оба глаза Чжоуи испускали странный свет, он уставился на старика, после чего его рука указала на Чиху, он крикнул: «Ты, подойди». Лицо Чиху сразу стало уродливым, он колебался, но, не смея противиться, вздохнул и полетел к Чжоуи. Неизвестно, какие магические силы или техники использовал Чжоуи, он продолжал сидеть, скрестив ноги, но внезапно, огромная, семицветная радуга вырвалась из тела мужчины и ударила сверху в голову Чиху. Душа мужчины среднего возраста проникла в Чиху, в чьих глазах на секунду отобразилась борьба. «Побудь моим аватаром, пока ты подчиняешься мне, ты не умрешь, даже сможешь испытать мой домен», Чжоуи равнодушно произнес. Чиху, немного поколебавшись, сдался и перестал сопротивляться. Вскоре его глаза стали светиться все ярче и ярче, аура, окружавшая его, мгновенно выросла. «Ха-ха, эти 3 ребенка, я выбрал тело с врожденными 5 духами, ты выбрал древнюю кровь великого демона, остался только обычный человек, он был бы абсолютно бесполезен, катись», — крикнул старик, смеясь, после того уставился яростно на Ван Линя. Взгляд Ван Линя оставался спокойным, равнодушно посмотрев одним глазом на старика, он развернулся и без возражения отошел, он не хотел еще больше мутить воду и теперь просто ушел. Разве он когда-нибудь хотел заниматься бесполезной ерундой? Он убил моего первого мастера. Если вы убьете его, я сдамся и перестану сопротивляться. Я полностью помогу вам, но вы должны обеспечить мою безопасность, сказала Хонгди, злобно глянув на Ван Линя. Старик слегка вдохнул, его глаза вспыхнули, Он поднял правую руку, намереваясь схватить Ван Линя. Взгляд Ван Линя все еще был спокоен. В его руке появился флаг ограничений, и он сказал с насмешкой в голосе: «Хонг Ди, если ты хочешь взорвать это место, то попытайся». Флаг ограничений. Взгляд старика сразу прояснился. Глядя со стороны на флаг в руке Ван Линя, он глубоко вздохнул. Одно ограничение отсутствует. Должна быть группа из 99. Наложение этим человеком последнего вызовет божественное возмездие. На земле царства бессмертных божественное возмездие – это катастрофа даже для бессмертных. Если оно произойдет, никто не выживет, даже он сам не сможет выжить. Произнес старик с опаской и быстро дернул правую руку назад. Ван Линь оставался спокойным. Рядом с входом в пещеру он остановился, издалека наблюдая за четырьмя людьми вдалеке. «Я побуду здесь. Вместо того, чтобы совсем уйти, я лучше гляну, кто из двух культиваторов уровня трансформации души, Инбянь, станет победителем». Глава 315. Глава 315. Отнимая труп, глаза Чиху светились все ярче и ярче. Наконец раздался громкий хлопок. Его тело внезапно взлетело, испуская прерывистый звук. Тело за секунду увеличилось в несколько раз и превысило 10 метров в высоту, став похожим на гигантскую железную башню. Голубые вены, подобно земляным червям, поползли по его телу. Теперь он выглядел как демонический бог. Позади него появилась призрачная тень. Постепенно она становилась все более материальной. Удивительно, но она выглядела точь-в-точь, как мужчина среднего возраста Чжоуи. Что до главного тела Чжоуи, оно сидело неподалеку, скрестив ноги, его глаза оставались закрыты. Он погрузился в медитацию. Касательно Хонг Ди, все ее лицо уже стало темно-фиолетовым, черты ее лица стали малоразличимы, заметными оставались только две бледно-красные точки на месте глаз. Лента для волос оказалась разорвана, позволяя ее длинным волосам развиваться, несмотря на отсутствие ветра. Слабый след ци смерти распространялся от ее тела, заполняя все вокруг. Позади нее тоже появился фантом, но это был не старик. Он выглядел как мужественный брутальный воин, хотя, если присмотреться, было заметно, что старик и этот воин очень похожи. Очевидно, это был образ старика в молодые годы. Его основное тело сидело, скрестив ноги, на крышке гигантского гроба. Глаза были закрыты в медитации, его полностью покрывал черный туман. Хотя старик был покрыт черным туманом, в разрывах тумана был заметен странный рисунок на его теле. Это была голова отвратительного дьявольского духа с одним рогом. Чиху взревел, его тело внезапно пришло в движение, хотя оно стало огромным, но все же не потеряло своей ловкости. Он яростно бросился вперед, подобно оглушительно грохочущей молнии. Обе его ладони сжались в кулаки. Гигантский вихрь возник за его спиной, и могучая всасывающая сила мгновенно накрыла все вокруг. За спиной Хонг Ди, мужественный воин, в один миг сформировал обеими руками печать. Одновременно, обе руки Хонг Ди тоже начали двигаться, активируя секретную технику. Неожиданно ци смерти вышла из ее тела, и быстро концентрируясь, приняла форму длинного лука. В этот момент Чиху вновь заревел и бросился в атаку. Глаза Хонг Ди блеснули красным светом. Она быстро натянула тетиву длинного лука. Бам! Со взмахом руки пепельно-серая ци смерти приняла форму наконечника стрелы и устремилась прямо в Чиху. Бам! Земля задрожала, но крупных трещин не появилось. Очевидно, сила атаки Чиху и Хонг Ди не превысила поздней стадии формирования души. Однако, поскольку их атака содержала в себе воплощение неба и земли, духовная сила была гораздо выше, чем у обычного человека на стадии формирования души. Тело Чиху отступило на несколько десятков метров, он плевался кровью, иллюзорная тень мужчины средних лет позади него нахмурилась, обе ее руки сформировали печать, из его рта зазвучали странные заклинания. Мгновенно потемнело небо, странная ци неожиданно появилась по всему пространству пещеры и быстро собралась в теле Чиху. В один миг перед ним появилась гигантская сфера, она обладала мощной, безграничной энергией. Блеск в глазах Ван Линя стал ярче. Издалека наблюдая за сценой боя, он кое-что осознал. Сила, способная управлять небом и землей, очевидно, намного превзошла его ожидания. В глазах воина мужественного вида, стоявшего позади Хонг Ди, сверкнула вспышка. Иллюзорная тень внезапно превратилась в голубой дым и, вонзившись в Хонг Ди, стала впитываться в нее. Хонг Ди издала несколько бессознательных криков и тяжело застонала, ее тело сотрясалось. но сразу четыре духовных формы разных цветов неожиданно вышли из ее тела через грудь. «Аво, я не вижу ничего похожего на духа Земли», — послышался сильный мужской голос из тела Хонгди. Видя эту четырехцветную душу, глаза Ван Линь сверкнули, он молчал. Когда в теле Хонгди появились четыре духа, Чиху громко заревел, его лицо выражало боль, на лбу между бровями постоянно мерцал рисунок топора, скорость мерцания все увеличивалась и, наконец, он отделился и вошел в огромную сферу, висевшую перед ним. Мгновенно, сфера задрожала, подлетела чуть выше, ее форма изменилась и она приняла вид топора, разрывающего небеса. Все поры на теле Чиху, в этот момент, с громким звуком сочились кровью, все его тело оказалось покрыто слоем крови. Схватив топор, он сделал большой шаг и бросился на Хонгди. Капли красного цвета за ним создавали шлейф подобной радуге. «Мой домен – это сумасшествие. Потому, что я сошел с ума от любви, причина очень важна для силы, с этой сумасшедшей мыслью даже небеса дрожат, заставляя колебаться основу мира. Чиху, я использую твое тело только один раз и не просто покажу, я дам тебе почувствовать силу моего тысячелетнего домена, даже если ты умрешь, не закрывай глаза», — сказала иллюзорная тень позади Чиху. К этому времени тело Чиху оказалось окружено странным доменом, его лицо больше не выражало ни малейшей боли, напротив, оно выражало некое чувство боевого безумия, заставляя сердце трепетать. Его глаза выражали непреклонность, он не смотрел на Хонгди, только на топор в своей руке, сжимая его все сильнее. Домен безумия иногда мог быть не похожим на другие. Оказалось, что сумасшедший домен Чиху стал топором. Сама его суть в этот момент стала топором. Этот топор не разрушить, а значит и душа никогда не исчезнет. Его мощь превращалась в могучую боевую силу. В этот момент Чиху держал топор в руке, подобно гиганту в момент сотворения мира. Домен безумия, одержимость, твердая воля, таков домен Чжоуи, просто восхитительно. Он показывает настолько сильную волю, и это при том, что Чиху все еще на стадии формирования души, однако, настолько могучая воля может утратить контроль над Ци. Ван Линь с ужасом смотрел на происходящее, он сразу осознал истинный смысл домена безумия. Бледный свет в глазах Хонгди стал ярче, из ее лба появилась роза, но эта роза больше не была красной, она оказалась черной. Черная роза с двумя бутонами была без колебаний сорвана, все ее лепестки закрутились вместе с четырьмя мировыми духами и, слившись вместе, они создали мощный вихрь. В то же время, из лба Хонгди начал выходить голубой дым, этот голубой дым, полностью появившись, принял вид мужественно выглядящего воина, который мгновенно вошел в вихрь, откуда донеслись звуки прерывистых взрывов. Внутри вихря происходили взрывы, все было в движении, человеческая фигура воина внутри медленно трансформировалась в демонического духа. Появившись, он открыл широкий рот и издал устрашающий рев. Тело Хонгди затряслось, когда мужественно выглядящий воин покинул ее тело, она невольно отступила на несколько шагов, черная ци на ее лице полностью рассеялась. Цвет лица стал жутко бледным, а в глазах появилось сознание. Чиху наступал, рубанув топором, небеса озарило светом, демонический дух снова проревел и указал когтем вверх. Бам! Топор ударил в сторону дьявольского когтя и бесчисленные черные лепестки начали увядать. Глаза Чиху сверкнули зловещим блеском, когда он вновь рубанул топором. Бам! Коготь дьявольского духа разлетелся, обнажив два цветочных бутона. Бам! Бам! Бам! Друг за другом три удара топора полностью разрушили бутоны роз, но топор в руках Чиху не останавливался. Опустившись на голову ревущего монстра, он ударил его по единственному рогу, и тот взорвался, превратившись в капли горного хрусталя. Дьявольский дух тут же рассеялся, превращаясь в пепел. Сидевший на гробу со скрещенными ногами, старик выплюнул черную кровь, его ранее могучая сила резко снизилась. Казалось, у него вообще не оставалось никаких магических сил. Тело Чиху затряслось, он глупо уставился на свою правую пустую руку, его бессмертная воля, его сильное намерение сражаться, его сердце, все это вместе было топором, разрывающим небеса. В этот момент топор рассыпался, домен безумия, присоединенный Чжоу, и также распался. Только что глаза Чиху светили чистым светом, но через секунду он издал мучительный стон. Все его тело пронзила сильная боль. Чиху не выдержал и с громким звуком упал на землю. Его лицо стало бледным, без единого розового пятнышка. Ван Линь бездумно смотрел на это представление. Что же дальше? Чиху и Хонгди друг за другом пришли в себя, иллюзорный Чжоуи вернулся к своему основному телу и стал проникать обратно через голову. Тело Чжоуи медленно осело, но в этот момент, словно из ниоткуда, в воздухе появился огромный, черный, как смоль, коготь, и столь же внезапно он начал приближаться к Чжоуи. Когда дьявольский коготь подобрался ближе к Чжоуи, его изначальный дух вдруг резко изменился в лице и, прорычав, начал стремительно прорываться в тело, но уже через мгновение, его изначальный дух, пытающийся залезть внутрь тела, оказался схвачен дьявольским когтем, который также проник следом внутрь его тела. В животе Чжоуи мгновенно открылась огромная рана, кровь брызнула во все стороны, но целью этого дьявольского когтя не был Чжоуи, а всего лишь его пространственная сумка. Тело Чжоуи как будто вычистили веником изнутри, его сумка с громким бам разлетелась на кусочки. Среди всех вещей, которые выпали из нее, оказалась и пагода. Коготь тотчас же схватил ее и быстро улетел. Нет, глаза Чжоуи стали красными, он надрывно закричал, не обращая внимания на развороченный живот. Скорбь в этом отчаянном крике, казалось, разрывала мир на части и останавливала сердца. Он не колебался, решительно покинув смертное тело. Его изначальный дух вышел наружу и устремился в погоню за пагодой. «Тинг, я никому не позволю украсть тебя от меня. Никому». Без управления изначального духа, физическое тело Чжоуи разливало повсюду кровь и подобно бумажному листу завалилось на бок. Ради Тинг, Чжоуи согласился бы даже уничтожить свое собственное тело. Несколько тысячелетий, проведенные в ее компании, ежедневные беседы, они заботились друг о друге год за годом. Возможность потерять все это одновременно раздирала сердце Чжоуи и сводила его с ума. Тинг, он вызвал ярость императора. Его изначальный дух со скоростью молнии устремился в погоню, но в этот момент, старик, сидевший на гробу, внезапно открыл глаза, его тело вмиг озарила вспышка, он тут же появился напротив изначального духа Чжоуи, и засмеявшись сказал: «Чжоуи, ты действительно мог бы за несколько тысячелетий вступить на стадию восхождения, да, это было бы вполне возможно, однако ты не знал, что этот старик, как один из старейшин секты трупа и не имел три души. Ты погасил всего одну мою душу, как ты мог убить меня?» Пока он смеялся, дьявольский коготь позади него изменился и принял вид юноши. Этот молодой человек был очень похож на старика, и в руке он держал пагоду. Видя происходящее, Ван Линь глубоко вздохнул, но когда он посмотрел на ослабевшую Хонгди, лежащую на поверхности земли, его взгляд вспыхнул. В этот момент оба глаза Чжоуи были наполнены безумием. Он уставился на старика, подобно свирепому зверю, желавшему проглотить добычу. «Тинг, отдай ее мне!» «Тинг, ха-ха, Чжоуи, не ожидал, что ты дашь имя трупу. Это был труп бессмертный, боюсь, когда она родилась, ты был еще в середине круга бесконечных перерождений». Старик смеялся, юноша позади него также растянул рот в усмешке, его правая рука хлопнула по пагоде, мгновенно из нее вылетел белый свет, труп женщины появился из нее. Глава 316. 316 Цзэнню. «Ты хотел убить меня. Красная бабочка довольно красива, но ей было не сравниться с этим женским телом». Ван Линь смотрел на происходящее издалека. Он вдруг задрожал, борясь с желанием броситься вперед и схватить труп женщины. Желание было очень сильным. Тело Ван Линя покрылось холодным потом, однако ему удалось совладать с эмоциями. «Страшно». Он глубоко вздохнул и сверкнул глазами, увидев, как Чиху закончил с дыхательной практикой и пошел к трупу. Он не прошел и нескольких чжанов, как его лицо исказилось в ужасе. Даже в глазах красной бабочки была неопределенность. Но в конце концов она взяла себя в руки, и взор ее стал чистым и ясным. Ван Линь пристально уставился на нее. Эта женщина при жизни была всезнающей провидицей из царства бессмертных. «Даже мне тяжело находиться здесь», — промолвил старейшина из секты трупа Инь. «Тинг». В глазах Чжоуи промелькнуло безумное выражение. Юаньшэнь бросился вперед. Старейшина закряхтел и выставил руки перед собой, делая магический пас. Из его рта вырвалось облако фиолетового газа. Газ обратился в цепи и сковал Юаньшэня. Старейшина же тем временем подбежал к гробу и, схватив тело, бросился на утек. «Нет!» — закричал Чжоуи. Глаза его налились кровью. «Бам! Бам!» Чжоуи начал бить по цепи, стремясь сломать ее. С каждым ударом фиолетовое свечение становилось все ярче. Чжоуи, не замечая ничего вокруг, продолжал наносить удары. Земля пошла трещинами, Воздух и пространство вокруг задрожали. Кроваво-красные глаза Чжоуи были преисполнены злобы. «Верни мне Тинг!» – страшно закричал он. «Ты сумасшедший! Чжоуи, скорее возвращайся в свое физическое тело! Промедлишь еще немного – умрешь!» – крикнул старейшина секты трупа и не содрогнулся. Взглянув в глаза Чжоуи, старейшина на большой скорости понесся к порталу. Видя, как старейшина вот-вот войдет в портал, Чжоуи впал в бешенство. Казалось, еще немного, и кровь хлынет из его глаз. Он ни в коем случае не хотел расставаться с Тинг. Воспоминания о времени, проведенном вместе с ней, возникли в его голове, заставив его сердце сжаться от жалости. Боль, очень сильная боль. Нет, Тинг. Тело Чжоуи внезапно вспыхнуло пламенем и рассыпалось на мелкие части, освобождаясь от оков. Огненный Юаньшень, ты точно спятил. Продолжал кричать старейшина с перекошенным от ужаса лицом. Неужели Чжоуи готов погибнуть ради какого-то трупа? Юаньшень, находившийся в средней степени культивации стадии Инбянь, дал практически неограниченную силу Чжоуи. Взлетев метеором, Чжоуи в мгновение ока догнал старейшину, который был уже готов войти в портал. «Верни мне ее!» Ослепленный одним желанием, Чжоуи, не используя никакой магии, лишь с помощью Юаньшеня нанес ужасающий силы удар по старейшине. Становилось все страшнее и страшнее. Удар Юаньшеня, который был по силе едва ли не достигал степени Инбянь, потряс старейшину до глубины души. На небе проступило множество трещин, на земле появилось множество провалов и впадин. Чиху побледнел и, не тратя времени, поспешил ко входу в пещеру. Красная бабочка последовала за ним. Старейшина изменился в лице, нажав себе между бровей. Он выпустил третьего духа. Дух, вылетев, преградил Чжоуи дорогу. Тот, не раздумывая, ударил духа, и он перестал существовать. «Верни мне Тинг!» Огонь, который объял тело Чжоуи, загорелся еще ярче. Безумные глаза делали его похожим на дикого зверя. Сумасшедший! Волосы старейшины стояли дыбом от ужаса. Он совсем не хотел заплатить жизнью за труп женщины. Наконец он бросил тело вниз. Чжоуи схватил труп, и губы его растянулись в довольной усмешке. «Тинг, никто не смеет забрать тебя у меня, никто». Все вокруг продолжало рушиться, все больше трещин покрывало небосвод. Ван Линь, все это время пристально наблюдавший за красной бабочкой, сверкнул глазами. Время пришло. Он обратился в электрический разряд и кинулся за красной бабочкой. Чиху, увидев это, раскрыл рот от удивления и продолжил бежать ко входу. Скорость Ван Линя была очень велика. Очень скоро расстояние между ним и красной бабочкой сократилось до 30 чжанов. Красная бабочка изменилась в лице. Ее степень культивации восстановила свой прежний уровень, однако магические умения еще не вернулись в полной мере. Также она еще не до конца оправилась от полученных ран. В общем, она находилась в плачевном состоянии. «Цзэнню, если ты убьешь меня, Чжуцуи отомстит тебе», — закричала красная бабочка. «Ха-ха», — засмеялся Ван Линь и выхватил флаг ограничений, подобные угрозы смешные из твоих уст. Флаг полетел рядом с ним, охраняя хозяина, будто грозный дракон. «Концентрация», — закричал Ван Линь, и флаг засветился и материализовал копье черного света. «Красная бабочка, ты мне не противник», — произнес Ван Линь и резко взмахнул копьем. Копье прочертило линию в пространстве, образовав проход. Ван Линь шагнул в него и мгновенно оказался возле красной бабочки. «Цзэнню, ты спятил!» – завопила она. «Если ты сейчас не убежишь, то умрешь!» Земля раскалывается на части. Лицо ее выражало ужас. Достав из сумки волшебный белый меч, она выставила его перед собой, защищаясь. Красная бабочка не могла никуда убежать, спрятаться от него. Все пространство вокруг было покрыто трещинами. Если нет козыря в рукаве, то гибель неизбежна. Бам! Трещина пошла по белому мечу, и вот он уже рассыпался на мелкие части. Флаг ограничений уменьшился в размерах, но силы своей не потерял. «Погибну я или нет, это не твое дело», — расхохотался Ван Линь. «Главное, что я убью тебя». Но вдруг он начал дрожать. Красная бабочка попыталась использовать свой домен. Нельзя ее упускать. Слишком удобен момент, чтобы расправиться с ней. Потом будет гораздо труднее. Ван Линь попытался проткнуть ее копьем. Красная бабочка сжала зубы и изогнула руку, подставив браслет под удар. Клац! Копье разлетелось на мелкие кусочки, а сам Ван Линь испытал шок. Но пусть Ван Линь не самый выдающийся мыслитель и колдун, но стремление и воля к победе его непоколебимы. Когда давно в детстве, когда он еще не владел магией, он проходил, должен был забраться на горы в качестве испытания в секте Хэнь-Юэ. И еще тогда его воля и характер поразили всех, кто за ним наблюдал. Чего уж говорить о сегодняшнем закаленном многими трудностями Ван Линь. Ван Линь махнул правой рукой, и перед ним появилось 9 деревянных статуэток. Статуэтки, появившись, тотчас же превратились в 9 одинаковых кукол в человеческий рост. В каждой куклу циркулировали несколько кровяных каналов. Красная бабочка, отразив тот ударом копьем, отлетела далеко назад, ударившись о землю. Кровь пошла у нее горлом. Окружающее пространство продолжало разрушаться, в некоторых местах исчезло само небо. «Цзэнню, убьешь меня, сдохнешь сам», — завопила красная бабочка. На этот раз ее страх был неподдельным. Она почти потеряла над собой контроль, на лице ее застыла маска ужаса. Заклинание, которое применил Ван Линь, было разработано в союзе 9 фракций человеком, достигшим средней степени культивации, и уже доказало свою эффективность. Ван Линь вытянул 2 пальца правой руки и махнул ими вперед, будто бы высекая острым ножом деревянную заготовку. Если бы красная бабочка находилась в своей лучшей форме, то заклинания Ван Линя не причинили бы ей никакого вреда. Но сейчас они сковали ее будто железом. В глазах красной бабочки явственно виделась ненависть. Она подняла правую руку и произнесла какое-то весьма странное заклинание. Луч света ударил из ее браслета, разрушая чары Ван Линя и ударяя его в руку. Ван Линю показалось, что его конечность будто бы пронзили мечом. Глава 317. Глава 317. Граница жизни и смерти. «Цзэнню, я запомнила тебя. Запомнила. Ты заманил меня сюда и заставил использовать браслет. Мы еще встретимся в Сузаку». Хонгди с ненавистью выплюнула эти слова и полетела к черной дыре, которая появилась после того, как она выстрелила лучами света из своего браслета. «Пэр, Хонгди, красная бабочка». Черная дыра была порталом, ведущим в страну Сузаку. В ее глубине можно было увидеть странное место, похожее на жертвенный алтарь. Это было одной из функций волшебного браслета. В любой момент он может открыть портал, чтобы владелец мог безопасно вернуться домой. Однако цена подобного чрезвычайно высока. Вернувшись домой, Хонгди потеряет 1 ступень культивации. Он стоял и смотрел, как Хонгди собиралась скрыться, и сгорал от гнева. Если бы не этот браслет, она бы точно не ушла живой. Потом шанса ее отыскать может и не представиться. «Хонгди, взгляни-ка на это», — попросил Ван Линь и поднял правую руку, продемонстрировав ей веер, в котором осталось ли 2 пера. Хонгди жадно впилась глазами в веер, и по ее лицу пробежала тень неподдельного удивления. «Это же веер моей наставницы». Ван Линь, не говоря ни слова, резко бросил его перед собой. В этот момент с макушки его головы вылетела его душа. Душа, покинув тело, бросилась вперед, схватила веер и порвала его на перья. Перья вспыхнули красным пламенем и превратились в черную как смоль тень, очертаниями похожу на Ван Линя. И в этот момент душа Ван Линя вскричала: «Взорваться!» И черная тень с ужасающим грохотом взорвалась. Хонгди в ужасе попятилась, пытаясь пройти сквозь портал. Душа бросилась вперед, не позволяя ей этого сделать. Ван Линь вытянул вперед правую руку и резко ей взмахнул. Хонгди попыталась что-то предпринять, но взрывная волна в мгновение ока накрыла ее, заставив застонать от боли. Из ее рта пошла кровь. Ван Линь стоял рядом и продолжал творить мудры. Хонгди выставила руку перед собой, выстреливая лучом света. Луч света был очень опасен и мог запросто убить его, однако луч ударил сначала в душу и заметно ослабел. Ван Линь краем глаза увидел, как смертельно бледная Хонгди, взрывная волна оторвала ей руку, скрылась в глубине черной дыры. Ван Линь горько вздохнул и приказал душе вернуться в тело. Затем он поднял с земли последнее оставшееся перо. Последняя стадия культивации. Кто знал, что ее так сложно уничтожить? Он использовал все свои умения и способности, однако потерпел поражение. Но хоть я и не убил ее, но все же в следующий раз она будет заметно слабее. Он попытался себя успокоить, в следующий раз все будет по-другому. Поединок с Хонгди длился не очень долго, однако времени у Ван Линя осталось крайне мало. Надо спешить. Псих. Полный псих. Выругался старейшина. Портал, в который он готов был уже шагнуть, неожиданно с громким грохотом захлопнулся. Старейшина некоторое время продолжал стоять, оторопело смотря на закрывшийся портал. Чиху тоже застыл в изумлении. Ван Линь, увидев, что портал сломался, кинулся вниз к земле, покрытой множеством обломков и камней. Когда началась битва между старейшиной и Чжоуи, Ван Линь отправил свое астральное тело разведывать территорию. Оно нашло участок, не сильно затронутый разрушением, и Ван Линь поспешил туда. Старейшина последовал за ним. Чи Ху поискал у себя в сумке и выудил оттуда звездный компас, однако он был сильно поврежден. Пожалуй, его даже нельзя будет отремонтировать. Чи Ху решил, что теперь ему нужно держаться поближе к старейшине. Так больше шансов выжить. Тинг, смотри, я забрал тебя, я убью всех, кто попытается отобрать тебя у меня, даже если мне придется отдать свою жизнь. Однако странно, у меня где-то в глубине души непонятное чувство, будто я тебя совсем не знаю. Кажется, я что-то начал вспоминать, бормотал Чжоуи, обнимая труп. На миг в его глазах промелькнуло осознанное выражение, которое почти сразу же сменилось каким-то отупением. Затем он поцеловал ее в губу и, нахмурившись, бросился вслед за старейшиной. Ван Линь вошел в пещеру и начал спускаться вниз. На третьем ярусе еще слышался грохот, и сыпалась каменная крошка, но на четвертом было уже спокойно и, казалось, безопасно. «Покинуть это место можно лишь с помощью звездного компаса Чи Ху», — мрачно подумал Ван Линь, продолжая спускаться вниз. Через какое-то время Ван Линь увидел впереди свет, однако он не бросился вперед, а быстро спрятался за валуном. Через несколько мгновений пробежала какая-то неясная тень. Пробегая около Ван Линя, она остановилась на секунду и тяжело вздохнула, а затем побежала к свету. Затем к Ван Линю подошел Чи Ху. Увидев Ван Линя, он довольно сильно удивился. «Чи Ху, брат, в этом месте мы самые слабые, наш уровень культивации самый маленький, опасайся старейшины», — предостерег его Ван Линь. Чи Ху кивнул, и они почти одновременно пролетели через проход. Вылетев из прохода, они замерли в трепете. Их взору открылся колоссальных размеров дворцовый комплекс. Казалось, ему нет ни конца, ни края. Все дворцы были построены из волшебного камня. Неужели все это сделано из небесного нефрита? В изумлении выдохнул Чи Ху. Пр. Небесный нефрит в этом произведении используют для изготовления книг, содержащих мысли и память, а также для изготовления артефактов, так как данный камень может хранить духовную энергию. Ци. Камни, содержащие ци, используются как валюта, так же, как и ядра духовных животных. Цена данного небесного нефрита невероятно высока. Затем они увидели дворец огромных размеров и удивительной красоты. Дворец императора царства бессмертных. Вскричали они в изумлении, а затем разразились хохотом. Почему же он выглядит таким совершенно нетронутым, будто новый? Вслух удивился старейшина и направился к дворцу, намереваясь войти внутрь. И в этот момент появился Чжоуи, по-прежнему сжимающий труп женщины. Он медленно подошел к старейшине и остановился за несколько шагов до него. «Тинг, я сейчас убью его, а потом сам отправлюсь в небытие. Я уже чувствую, что моя гибель неотвратима. Мне кажется, я все вспомнил. Я знаю, кто ты», — тихо шептал он трупу. Старейшина клана трупа и начал медленно отступать назад. Чжоуи поднял голову и некоторое время смотрел на старейшину. Затем встал и бросился на него. Сражаться с человеком, по силе почти равным монаху уровня трансформации души 6, это действительно сюжет ночного кошмара. Старейшина переменился в лице и пустился на утек. «Чжоуи, безумец, ты же получил труп бессмертный. Почему же дух до сих пор не исчез? Во дворце есть много других трупов, если хочешь, можешь сходить поискать. Но ради бога прекрати меня преследовать», — в ярости заорал старейшина клана трупа Инь. Чжоуи внимательно посмотрел на тело женщины, а затем приложился губами к ее лбу, закрыл, а затем снова открыл глаза. Теперь в них не было никакой страсти и одержимости. Глаза его были светлыми и чистыми, способными ясно различать добро и зло. Такие глаза были будто чужими на его лице.